В здании полицейского управления было темно, как всегда, между полуночью и рассветом. Кое-где наверху огоньки. Видимо, кто-то из следователей искал поесть в буфетной или стоял на балконе, курил. Мелкие признаки жизни среди безмолвия. Грэнс вошел в длинный коридор, ведущий к его кабинету. Одна из дверей открыта, там горит свет. Он легонько постучал по косяку, чтобы не пугать ее. «Добрый вечер». Хермансон сидела перед большим монитором, не глядя, махнула рукой. «В эту пору обычно здесь один я». Она снова помахала рукой, не отвечая, не отрывая взгляда от текста на экране. Он оставил ее, не говоря больше ни слова, а немного погодя вернулся с двумя чашками кофе. Для нее, как в прошлый раз, с двумя кусочками сахара. Поставил чашки на стол, сел на посетительский стул. «Хороший у тебя стул». «Обычный деревянный стул, как повсюду, и запах кофе». За эти сутки Эверт Грэнс уже второй раз угощал ее кофе. Ему что-то нужно. Мариан Хермансон нехотя оторвалась от экрана. «Как дела?» Он нервничал. Не знал, как говорить о личном. Не слишком хорошо. Он же хотел поговорить, она видела. Но не получалось. Он был зажат, испуган, и слова застревали где-то в недрах его большого тела. Она ждала. Он выпил половину кофе, отставил чашку, взял снова, допил остатки. Его глаза сузились, он словно уменьшился. Похоже, ее жизнь под угрозой. Никогда прежде они не говорили об Анне. Она принадлежала миру, которого касаться нельзя. Даже Свен, знавший комиссара так давно, слышал ее имя всего несколько раз. Сперва Хермансон услышала лишь врачебные формулировки и не удивилась, ведь он просто избегал говорить об этом своими словами. За нейтральным профессиональным языком спрятаться куда легче. Но мало-помалу Эверт Грэнс изменил тон, заговорил сам своими словами и не умолкал целых полчаса. Рассказывал, как они встретились, двое молодых полицейских, робко ищущих спутника жизни. Рассказывал о зимах, веснах, летах и осенях, когда не был одинок. О несчастье, которое в мгновение ока изменило все. О вине, которую чувствовал каждый день, каждый час. О том, как 27 лет они сидели, каждый в своей комнате, и с тоской ждали. Она в санатории, у окна в инвалидном кресле, он за письменным столом в неуютном полицейском кабинете. Хермансон разволновалась, компьютер только-только начал выдавать информацию насчет брошенного автобуса, но она решила слушать. Понимала, что отныне вошла в очень узкий круг людей, в круг посвященных. Неожиданно Грэнс встал в ту же секунду, как закончил рассказ. «Разве тебе не надо работать?» Голос, который вот только что был мягким, едва не срывался, вдруг стал другим. «Ох уж это кофе-питие! Черт, Хермансон, нет у меня времени на эту чепуху, ты же знаешь!» Она смотрела ему вслед, а он вышел в коридор, не сказав больше ни слова. Ей было жаль его, такой большой, такой испуганный. Он пел, комок в горле отпустил. Грэнс вдыхал знакомую коридорную пыль, пока шел от Хермансона к себе. Поискал среди кассет на полке, нашел, что хотел. «Донки серенад» Сив Мальмквист с оркестром Харри Арнольда, метроном, 1961 год. Он запел чуть погромче, освобождая стол от папок, пока, наконец, на нем ничего не осталось, кроме телефона. Потом положил две папки на середину, на чистую поверхность стола. Предварительное расследование смерти Лиз Педерсон, начатое сегодня утром. Предварительное расследование исчезновения Янники Педерсон, начатое 2,5 года назад. Начал он с дочери, перелистал дело, возбужденное по заявлению школы касательно длительного отсутствия ребенка, тщательно оформленная стопка бумаг. Девочка-подросток, исчезавшая несколько раз, о чем ее мать ни разу не заявила. Он отложил папку в сторону, прошелся по комнате, вытянул затекшую шею, попробовал размять больную ногу, опять сел, подвинул к себе папку и, крепко зажав ее в руках, начал читать. Девочка-подросток, пропавшая 2,5 года назад. Ему нравилось вот так, не спеша, вникать в дело, как бы пропуская время между пальцами. Сначала документ с записями общего характера о том, что поскольку речь идет о ребенке, и поскольку, согласно заявлению, он пропал еще 2 недели назад, было решено начать предварительное расследование, чтобы формально расширить полномочия полиции. Они открыли предварительное расследование? Значит, подозревали, что за исчезновением может стоять преступление. Затем справка, подтверждавшая, что девочка пропадала уже не раз, отсутствовала примерно неделю, о чем домашние не заявляли ни в школу, ни в социальные ведомства, ни в полицию. Она убегала. Тот, кто чувствует себя в безопасности, не бежит. Эверт Грэнс откинулся на спинку стула. Почти 2 часа ночи. Он должен бы чувствовать усталость. Другие ночи на этой неделе были беспокойными, но ему все же удавалось немножко поспать. Сегодня же он вовсе глаз не сомкнул. Однако увлекся работой. Адреналин играл, подозревая преступление. Третий документ состоял из 6 страниц формата А4, собранных в прозрачную папку. Перечни звонков, сделанных с разных телефонов. Все номера, кроме одного, без комментариев, все, кроме одного, входящие и исходящие, имели простое логическое объяснение и не представляли интереса для следствия. Но этот один номер был тем более интересен. Номер мобильной сети, зарегистрированный на имя Яники Педерсон. Указательным пальцем Эверт Грэнс провел по строчкам номеров, с какими у нее была связь 2 года назад, накануне исчезновений. Все установлены и проверены, кроме одного. Кэш-карта, незарегистрированный владелец которой в общей сложности 17 раз принимал звонки с телефона Педерсон. Следователи использовали все возможные средства, чтобы поближе подобраться к владельцу этой карты. На миг Грэнс почувствовал себя стариком, пытаясь понять термины, о которых всего несколько лет назад никто слыхом не слыхал. Вначале нечто под названием «Geoglobal Identity». При помощи информации, полученной от телефонного оператора, было установлено точное время разговоров и базовая станция, осуществлявшая соединение, после чего удалось с точностью до 100 метров определить местонахождение владельца карты. Затем нечто под названием «Timing Advance» — прибор, замеряющий время, за которое радиоволны достигали базовой станции и позволяющий определить местонахождение абонента с точностью до 60 метров. Эверт Грэнс наклонился к столу, взял бумагу, лежавшую в самом низу пластикового пакета, и скрепкой прикрепил ее к списку телефонных разговоров Яники Педерсон. Карта Стокгольма с 17 кружками, которые соответствовали 17 разговорам владельца карты. Каждый кружок радиусом 60 метров. Грэнс хлопнул по столу. «Ты жива!» Каждый кружок, выведенный синей тушью, располагался на улицах вокруг Фридхемсплан. Значит, каждый из звонков с телефона Яники Педерсон 2,5 года назад принимался примерно в том месте, где сегодня утром была найдена мертвая ее мать Лиз Педерсон. «Я знаю, ты жива!» Ей не спалось. Она сворачивала и курила сигареты. Знала, что положила в очаг слишком много щепок, но ведь это так красиво. Языки пламени чуть выше обычного. Они двигались, составляя ей компанию. Она смотрела на его рюкзак, на пустой матрас и чувствовала себя еще более одиноко, чем когда-либо. Она не мерзла, но не снимала верхнюю одежду, красную куртку со свежими дырками от табачных искр возле молнии, которые наверняка бы рассердили отца, 2 штанов под длинной юбкой, даже шапку и рукавицы. Чем больше одежды, тем труднее до нее добраться. Она устала, пыталась держать глаза открытыми, но получалось не всегда, и они, те руки, сразу же возвращались, стоило закрыть глаза, шарили по ней дома, трогали ее, как вода, когда она мылась в душе. Она не заметила, как Лео ушел, и мечтала, чтобы он разбудил ее. Знала, что на сей раз остались сутки другие, скоро психоз утихнет, но все равно тревожилась. Всегда тревожилась, когда ему было плохо, когда его энергия растрачивалась понапрасну, и он бегал по туннелям без защиты, без цели. Еще 2 дощечки. Они затрещали, когда она положила их в огонь, а она покинула кожаное кресло, забралась в его спальный мешок, хотела чувствовать его запах. Грэнс прибавил звук. 17 кружков на карте. Несколько танцевальных па на ковре посреди кабинета. Если пойти туда... Женщина лежала в одном из подвальных коридоров больницы Святого Георгия. Ее тело волокли. След заканчивался у двери, ведущей прямо в систему туннелей под Стокгольмом. Отпечатки пальцев на ее теле совпали с отпечатками взломщика, орудовавшего как минимум в 7 зданиях, имевших выход в туннели. Если стать в центре каждого кружка... Он открыл окно, вдохнул морозный воздух и во все горло крикнул в пространство между спящими зданиями: «Вот оно! Там канализационный люк!» С чепухой покончено. Выход в реальность. Нет больше бессмысленных ночей, нет окаянного завтра. Спуск в подземный мир. Он снова закричал. В эту треклятую минуту расследование приняло новый оборот. Высветило то, ради чего полицейскому стоит жить. Спальный мешок пах Лео, и от этого она чувствовала себя еще более одиноко. Ей не нужен его запах, ей нужен он сам. Временами она думала об этом, о том, что никого еще так не любила, что никого другого не воспринимала так, как его. Она доверяла ему, полностью доверяла. Она спрашивала, особенно поначалу, можно ли ей лечь с ним рядом, можно ли обнять его, не хочет ли он обнять ее, но он всегда раздраженно тряс головой. Однажды, когда она особенно приставала, он ужасно разозлился, как когда отчитывал ее за ключи. Прицикнул, мол, так нельзя. Потом говорил о своем возрасте и о ее. «Разве ты не понимаешь, так нельзя? Таким, как он, нельзя быть с такими, как она». Дальше в папке лежала пачка документов, в которых ничего интересного не нашлось. Следователи разыскали и допросили немногочисленных близких друзей девочки. Безрезультатно. Говорили с учителями и одноклассниками. Безрезультатно. Конфисковали ее компьютер, проверили чат-страницы, установили ее контакты. Безрезультатно. Кроме того, на начальном этапе расследования ей 32 раза звонили на мобильный телефон, номер был либо недоступен, либо не отвечал. Грэнс улыбнулся. Они всегда так делают. У людей с мобильниками нервы слабоваты, им постоянно требуется доказательство собственного существования, но в конце концов любопытство пересиливает, и они отвечают на звонок, совершая ошибку. Так бывало со многими. «У тебя есть время?» Он не слышал, как она вошла. «Ты все еще здесь?» «А что?» «Иди домой. Я хочу, чтобы ты кое-на-что взглянул. Автобус. Я выследил его». Эверт Грэнс покачал головой. «Не сейчас». «А когда?» «Я твой начальник, Хермансон. Я тут приказываю. Иди домой». «Когда?» «Через час, не раньше». Грэнс проводил ее взглядом. Он словно бы гордился ее яростным упрямством. Еще несколько документов. Копия заявления для розыскной базы, копия для объявления общенационального розыска, еще одна копия приметы девочки для всех патрульных автомобилей в городе. Он отложил их в сторону, перелистал оставшиеся бумаги. 12 газетных вырезок. Эверт Грэнс СМИ не любил. И от журналистов держался как можно дальше, но знал, что в расследованиях бывают случаи, когда не остается выбора. Когда, например, к некой новости привлечено внимание общественности. Сверху лежали два больших репортажа из бесплатных газет, распространяемых в центре Стокгольма. 14-летняя девочка бесследно пропала, гласила первая полоса двухполосного новостного издания. Затем несколько коротких заметок из крупных утренних газет. Девочка объявлена пропавшей. Заметки из общенациональных вечерних выпусков. Янника, 14 лет, пропала. Шрифт пожирнее, фото покрупнее. Текст все тот же, информация, которой Грэнс уже располагал. Он водил пальцем по строчкам, задерживался на фотографиях. Везде все те же школьные фотографии. Застывшая улыбка в объектив на фоне синего задника. Выглядела она, вероятно, как все. Длинные темные волосы, аккуратно причесанные, ведь она знала, что одноклассники будут рассматривать снимки. Ресницы подкрашены черной тушью. Подростковые прыщи скрыты под толстым слоем пудры. Рот, несмотря на улыбку, кричит о незащищенности. В вечерних газетах по нескольку фотографий, нечетких, с подписью из семейного архива. Яника Педерсон у себя в комнате, на кровати, с подругами по обе стороны, нарядные, будто на праздник. Яника Педерсон в толпе публики перед сценой на концерте артистов, о которых Грэнс никогда не слыхал. Вот снимок с рождественского вечера, а вот с Иванова дня. Все счастливы. Такие мгновения заставляют человека достать фотокамеру и запечатлеть эту радость. Он поправил очки. Ее лицо. Он всматривается в него, подносит глазам. На каждом фото в ее глазах словно бы сквозит печаль. Легкая дымка между ней и фотографом, которую объектив не может преодолеть. Мгновение радости. Минуту Эверт Грэнс сидел неподвижно с помятыми газетными вырезками в руке, но тебе никогда не было радостно. Она расстегнула молнию, выбралась из его спального мешка. Ей было жарко, спина и живот вспотели. Она немного поспала и опять видела во сне маму и папу. И тот день, когда папа уезжал, и она помогала носить ящики с фотоальбомами и книгами. Ящики были тяжелые, под конец она не могла их поднимать, просто ушла. Она села, опять закурила, опять следила за очагом, который по-прежнему горел хорошо. Дров можно не подкладывать по меньшей мере час. Она не находила себе места от ожидания. Куда от него денешься? Его рюкзак стоял у стены. Надо бы помочь ему, чтобы время не тянулось так долго. Она открыла рюкзак, трубные клещи, домкрат, молоток, несколько отверток. Она выложила инструменты на пол возле его матраса. На дне три цилиндра, металлические, как обычно, довольно тяжелые. Она села в красное кожаное кресло с напильником в одной руке и одним из цилиндров контейнера в другой. Начала с силой водить по нему напильником. Много времени уйдет, пока откроешь, но она слышала, как внутри гремят универсальные ключи, а времени у нее сколько угодно. Она сделает это ради него. Она знает, он будет рад. Эверт Грэнс сложил газетные вырезки в папку, побарабанил пальцами по столу, взялся за другую папку, значительно тоньше. Предварительное расследование, начатое 14 часов назад, когда в больничном кульверте обнаружили мертвую женщину, мать пропавшей Яники Педерсон, он открыл папку, вытащил пластиковый файл, лежавший сверху, 10-страничный отчет Нильса Кранца, единственная новая информация, версия криминалиста, описание больничного кульверта. Грэнс сам провел там почти все утро, пытался составить себе целостную картину. Все эти детали, их не всегда заметишь, но зачастую они способны изменить или усилить впечатление. Он читал тысячи таких отчетов, и этот не особенно отличался от остальных. Вдоль северной стены стояли 8 коек. Фотографии нечеткие, как всегда, текст, как всегда, унылый, сухой. Кранц и его коллеги, люди аккуратные, профессионалы, он полагался на них, но от искусства они далеки. Фото 9. Тело ориентировано головой в направлении восточной части больницы. Фото 14. Согласно матерчатой этикетке, пришитой к воротнику, куртка женщины изготовлена из нейлона на хлопчатобумажной основе. Этикетка, как видно слева на снимке, частью покрыта свернувшейся кровью группы Б. Грэнс рассмотрел несколько крупных планов ран на лице, снимки следов волочения, отпечатков пальцев в кульверте. Подавил зевок, протер глаза и хотел было снова сходить за кофе, как вдруг замер. Поцелуй. Примерно на середине предпоследней страницы. Три строчки, описывающие, как Нильс Кранц при внешнем осмотре трупа обнаружил фрагменты слюны. Ее кто-то целовал. Он открыл ящик стола, поискал список телефонов, который должен быть где-то там. Набрал номер и, ожидая ответа, насчитал 11 гудков. Ответила женщина, жена Грэнс, представился и попросил к телефону ее мужа, напевая про себя, пока она будила его и передавала трубку. «Это Грэнс». «Да? Мне нужен ордер на обыск». Голос Ларса Огестама звучал устало. «Будь добр, позвони дежурному прокурору». Эверт Грэнс улыбнулся, представив себе человека в пижаме, который полагал, что все в жизни укладывается в рабочее время. «Черт, я-то думал, прокурорское расследование ведешь ты». «Половина третьего ночи, Грэнс, я никакой. У меня есть версия. Если я прав, то расследование, которым ты руководишь и стяжаешь славу, близится к успешному завершению». «Половина третьего, Грэнс, я хочу спать». Огестам сел в постели, попытался взять официальный тон, но услышал в собственном голосе только изнеможение. Старый черт никак не поймет и объяснять бесполезно, что его собственное восприятие времени отличается от общепринятого. «Мне начхать, Огестам. Ордер на обыск нужен мне сию минуту. Я хочу осмотреть квартиру убитой Лиз Педерсон, чтобы разобраться в обстоятельствах исчезновения ее дочери». Огестам сидел, поглаживая рукой щеку спящей жены. «Ты его получишь». Он все поглаживал ее щеку, потом лег рядом. «Если позвонишь дежурному прокурору». Эверт Грэнс сидел с безмолвной трубкой в руке. Ларс Огестам отключился. Надо бы закричать или треснуть кулаком по столу, но он только встал и вышел в коридор. «Ты жива!» Он потянулся и увидел, что в комнате Хермансон еще горит свет, и зашагал к кофейному автомату. «Я знаю, ты жива!» Марианна Хермансон слышала, как кто-то идет по коридору. Один шаг тяжелый, один полегче. Грэнс прихрамывал, и хромота усилилась. Услышала она и музыку, должно быть, он оставил дверь открытой. Вечный голос 60-х, настолько же светлый, насколько мрачен он сам. Она улыбнулась, когда зашумел кофейный автомат, его черный кофе, круглые сутки. Взглянула на чашку, которую Эверт принес раньше, кофе с двумя кусочками сахара, на недоеденный салат из кооперативного магазина. Она не успела поесть, да и голода не чувствовала. Что-то все время подгоняло ее. Пристальный взгляд Нади. Казалось, девочка сидела на стуле напротив и спрашивала, куда она собирается. Взгляд Хермансон оторвался от салата, скользнул по комнате. Горы, бумаг, папки, искоросшиватели по всему полу. Как правило, здесь было совсем не так. Она из тех, кому, чтобы думать, нужно собрать все в кучу, привести в порядок, чтобы работать в полную силу. Она это сделает потом, когда все закончится. Ей потребовалось 20 минут, чтобы установить подлинность регистрационного номера, и еще час, чтобы установить владельца. Child Global Foundation – фонд бесконтактных лиц, без телефонов, информации о котором не было ни в одной из доступных ей баз данных, фонд с абонентским ящиком главного офиса в Монте-Карло. Ей это ни о чем не говорило. Нить расследования снова ушла куда-то в сторону. Ей необходимо больше. Необходимы хоть какие-то сведения, приближающие ее к людям, бросившим детей. Она принялась звонить, невзирая на поздний вечер и ночь. Первый звонок Йенсу Клёвье в шведский Интерпол. Автоответчик сообщает, что с утра они будут на месте. Второй звонок в консульство Монако на Бласе и Хольме. Несмотря на вежливую непреклонность дежурного, ей удалось напрямую соединиться с квартирой генерального консула на Страндвеген, и сонный мужской голос учтиво, но коротко заявил, что у него нет доступа к такой информации, и что она не получит этих сведений, даже если продолжит поиски на месте, что необходимо понимать, речь идет о стране, которая никогда не разглашает информацию касательно своих граждан. Третий звонок на шведское телевидение Винсенту Карлсону, репортеру, с которым она познакомилась в ходе расследования, связанного с приговоренным к смерти американским заключенным, и за год знакомства несколько раз обменивалась информацией. Единственный журналист, которым даже Эверт Грэнс не пренебрегал. Она объяснила, что нуждается в его помощи на прежних условиях. Если расследование даст результат, интересный для прессы, он узнает новость первым. Источники и базы данных Винсента Карлсона подтвердили ее догадку. «Хермансон, ты понимаешь? Организация «Призрак». Адрес без конторы, почтовый ящик без тела и души. Они прячутся за солидными организациями. Наваривают миллионные барыши, а мы не можем поймать их за руку». Карлсон рассказал, что раньше, занимаясь журналистским расследованием, покопался в деятельности нескольких фондов, где за роскошными фасадами огромные капиталы меняли владельцев. Последний был внешне вполне добропорядочный фонд, но возглавляли его 40-летние мужчины в крутом прикиде, любители выпить коктейль на Стуреплан, и они точно так же, как Child Global Foundation, пользовались бездушными почтовыми ящиками в Монако. «Черт побери, Хермансон, весь их хреновый бизнес с этими захудалыми странами нужен, чтобы скрыть неблаговидные делишки, уйти от контроля». В тот раз ему не доставало решающего документа, и от публикации пришлось отказаться, но сейчас он сразу распознал тот же принцип. Наживо на детях, на добрые идеи. Она взяла из пластиковой коробки лист салата, пожевала безвкусный. Глаза Нади. Они смотрели на нее. Требовали, не давали покоя, не знали, куда идти. Она откинулась на спинку стула, закрыла глаза и вернулась на несколько часов назад, когда последний раз виделась с девочкой. Она взяла одну из штатских машин управления, не хотела лишнего шума. От явно полицейской машины часто больше вреда, чем пользы. Был вечер, когда Марианна Хермансон покинула пределы Кунгсхольма и центра Стокгольма, направляясь на запад через мост Транебергсбру и Ульфсундавеген в сторону Е-18 и столичных пригородов, застроенных бетонными многоэтажками, точь-в-точь как пригороды Мальмё, где прошло ее детство. До Викшо еще 10 минут езды. Она не спеша ехала по узким улицам, похожим одна на другую, секционные дома с садиками и заснеженными автомобилями возле общих гаражей. Она остановилась у дома не шикарного, но и не обшарпанного. Простой, ухоженный частный дом в нескольких милях от Стокгольма. Она проверила имя на почтовом ящике, потом по расчищенной дорожке из квадратных плиток прошла к двери и позвонила.